Матерь Агни-йоги. Приоткрытие центров не может происходить в обычных условиях, потому положение ученика бывает порой необычным. Это требует понимания и отсутствия внутреннего противодействия. Возможно, это лишь при полном доверии к учителю, часто мешаем процессу нежеланием понять и принять то, что дается.